Перевод с румынской аудиокассеты. Свидетельство офицера, майора румынской службы государственной безопасности. Это как в нашем бывшем Советском Союзе были КГБ. Он покаялся и свидетельствует о чудных Божьих делах, произведенных в его жизни. В этот вечер был прочитан чудесный текст из Священного Писания. В Деяниях святых апостолов, 10 главе, мы, пятидесятники, находим в нем родное, наше. В 46 стихе написано, что они услыхали их говорящими языками и прославляющими Бога. Тогда апостол Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Духа Святого. Заметьте, здесь произошло великое действие, уособленное. Этот римский офицер вместе со всеми из дома его говорили иными наречиями. И Петр не мог остановить действия Божьи. Да будет прославлен Господь! Какого дивного царя, императора имеем мы! Какого Спасителя драгоценного имеем мы, о слава и величие Ему! Как видим, сошел Дух Святой и на язычников. Там продемонстрировался Бог, который не произвел отличия и пришел и к нам, бывшим язычникам, чтобы сегодня были и румынские офицеры спасенные. И что особенного, из тех худших офицеров, а не из лучших, нет. Из тех, которые жестоко преследовали верующих, из которых один сегодня вечером здесь возвещает Святое Евангелие. Бог есть любовь, а Его любовь превыше всего, так говорит Слово Божье к Ефесянам. В Песне Песней сказано, что она, эта любовь, сильнее смерти, величие нашему Господу. Эта великая Божья любовь соделала то, чтобы я в этот вечер был здесь. Какой чудный наш Бог! Брат плачет, слышно, по кассете. Если бы не эта его любовь, я сегодня нес бы свою прежнюю службу. И сегодня преследовал бы верующих, возможно, сегодня производил бы пытки над ними. Но Бог, который есть любовь, не оставил, чтобы было так, но сделал так, чтобы в этот вечер я прославлял Его, Спасителя моего многолюбимого, который сделал так много добра дому моему. Он мне приготовил место, чтобы я встретился там с Корнелием, чтобы я встретился с Исааком, Авраамом и Яковом, чтобы там, где находятся они, был и я, чтобы я радовался в Царстве Божьем. О, великая любовь Божья соделала это! Он избирает людей великой любовью Своею. Нет никого во Вселенной, как Он. Если бы люди давали спасение, то после моего свидетельства о себе, которое я сделаю, люди произнесли бы свое заключение, что такой человек недостоин спасения. Только его должность секурита уже пугает всех. Секурит – это государственная безопасность, то же, что и у нас КГБ. Но Господь Иисус, который есть любовь, Он драгоценной своей кровью с Голгофы очистил меня от прошлого. Он сделал мне то же, что сделал был Корнелию, чтобы он говорил новыми языками, на незнакомых наречиях. Дух Святой был на нем и на доме его, на муже праведном, боящемся Господа, человеке, помогающим бедным. как чудесно будет услыхать: «Придите, благословенные отцом моим, потому что я был голоден, и вы накормили меня, был нах, и вы одели меня, я жаждал, был болен, и вы посетили меня. Когда вы это делали маленьким моим, вы делали это мне». Дорогие мои, в этот вечер я хочу пред вами свидетельствовать. Я мог бы говорить и 2, и 3 часа о действии и активности офицера государственной безопасности. Не расскажешь это за 1 час. За прожитую почти всю жизнь кадровым работником службы безопасности, службы секретной, с так многими происшествиями связанная моя деятельность, что нужно бы проговорить и целую ночь. Но я пройдусь по главным событиям и расскажу самое важное, относящееся к верующим, чтобы вы, услыхав подобное с моих уст, оживились и окрепли верою, уповая на того, в кого веруете. Дорогие мои, я в последнее время нес службу среди старшего офицерского состава майором государственной безопасности. Моя обязанность и мои служебные действия были по линии религиозных культов. Вы должны знать одно, что из всех конфессий больше всех гонимая была церковь пятидесятников. А я вам скажу, почему она. Возможно, вы думаете, почему не была православная или католическая церковь гонимая? Потому что они исполняли наши предписания. Что мы им приказывали, то они делали. А пятидесятники имели что-то уособленное. А это было действие Святого Духа. Аллилуйя! Величие Господу! Поэтому вы слыхали о чудесном происшествии и видите меня как брата в Доме Божьем. Аллилуйя! В то время во 2-м кабинете, знаете, кто там был шефом? Мы как автоматы исполняли все указания свыше. Но перед нами была проблема. 30-й параграф Конституции не давал нам права расправляться с пятидесятниками, как этого требовали от нас вышестоящие. И мы стали работать так, как нас учили наши инструктора. Работать, как говорят, шито-крыто, тайно, чтобы окружающее общество не могло ничего узнать, а именно о пытках и мучениях, которые мы совершали. Меня перевели по службе, предоставив мне, так сказать, новую работу здесь, в Бухаресте. И в течение 3 лет им удалось сделать с меня убийцу, который убивает с холодной кровью. А убивать мне приходилось не преступников, а людей невинных, детей Божьих. Вы, возлюбленные, должны знать, что в главе вашего культа находился наш человек. Он обо всем знал и очень недовольствовал, когда кто-то из ваших не подчинялся нам. Многие были крещенные Духом Святым, а нам это очень не нравилось. Многое из совершавшегося нам не нравилось. Многие служители разъезжали по разным местам, проповедуя Евангелие и ревнуя о Духе Святом. А мы не хотели, чтобы подобное совершалось. И нам приходилось работать усердно, чтобы такие люди были уничтожены, убиты. И вы в Бухаресте, и по других городах часто видели объявления по стенах домов, что кто-то пропал без вести. Пропал, пропал, пропал. У вас возникали вопросы, куда исчезают эти люди. Куда они пропадали, скажу я вам. Такие пропадали в Желаве, Это название местности в Румынии. Они входили в 13-й форт, а выходили через дымоход. Я свидетельствую вам об этом не для того, чтобы вас испугать, потому что дети Божьи не пугаются подобного. Вспоминай одну старушку и старичка, двоих верующих. Не знаю точно, были ли они пятидесятники, но верю, что да.